Выставка не принесла Гогену ничего, кроме дружбы с гравером Феликсом Бракмоном, который купил у него картину за 250 франков. Бракмон Феликс, 1833-1914, французский художник и гравер, увлекался декоративным искусством, японской гравюрой, участвовал в выставках импрессионистов. 53-летний Бракмон, человек прямой и подчас грубоватый, участвовал почти во всех художественных битвах последней четверти века. Старый приятель Мане, он вместе с ним оказался в салоне отверженных 1863 года, был завсегдатаем кафе «Гербуа» и участвовал в трех выставках импрессионистов. Салон отверженных 1863 года, выставка, устроенная по требованию тех художников, картины которых не были приняты в 1863 году в официальный салон. В салоне отверженных участвовали многие известные впоследствии художники. Страстный любитель керамики, Бракмон после войны 1870 года некоторое время был начальником группы художников на Севрской мануфактуре. Потом работал у Хэвиланда, где 8 лет до 1880 года руководил керамической мастерской. Пытаясь помочь Гогену, он свел его с керамистом с улицы Бломе Эрнестом Шапле, которого Бракмон считал равным китайцам. Хэвиланд Чарльз, американец по происхождению, владелец керамической мастерской во Франции. Этой мастерской в 1873-1882 годах руководил художник Феликс Бракмон. Шапле Эрнест, 1835-1909, французский керамист и живописец. Художественные ремесла притягивали Гогена не меньше, чем сама живопись. С первого взгляда, покоренный искусством Шапле, необычайной красотой его керамики, Гоген поспешил принять предложение, которое керамист сделал ему, увидев его скульптуры. Шапле сказал, что будет счастлив сотрудничать с Гогеном, а прибыль от их совместных работ они будут делить пополам. Бракмон считал, что предприятие это может стать очень доходным. Отрадные перспективы. Однако план не мог быть осуществлен до наступления зимы. Гоген не очень сожалел об этом, потому что все больше мечтал поработать летом в Британии. Ему нужно было совсем немного денег, чтобы провести с Кловисом в Понт-Авене несколько месяцев и там спокойно писать. «Если бы ты могла продать моего Мане», — писал он Мэтте, но он тщетно ждал денег из этого источника. Мэтта решила переводить романы Золя для копенгагенской газеты «Политикен», и вот с апреля из номера в номер там начал печататься ее перевод на датский язык 14-го тома «Ругон Макаров». Пикантный выбор. Это был роман творчества, где рассказывается история художника-неудачника Клода Лантье. Друзья помогали Мэтте воспитывать ее детей. Едва уехал Гоген, графиня Мольтке возобновила свою благотворительность. Мало-помалу Мэтте зажила собственной жизнью, из которой Гоген, неимущий Гоген, был исключен. Гогену следовало бы это знать, а, впрочем, он это и знал. «Я получил письмо от Эмили, написанное на ужасном французском языке. Придет день, когда никто из детей не сможет со мной объясниться. Ловко сыграно. Все принадлежит вам, а мне нечего возразить. Интересно, однако, вывод напрашивается из твоего письма. Он звучит так. Мне здесь хорошо, моим детям тоже. А вы с Клависом пеняйте на себя, что у вас ничего нет. Я не прочь, чтобы мы остались добрыми друзьями, только бы мне не мешали жить спокойно. У вас, женщин, какая-то особая философия. Словом, В. Виктис. Горе побежденным. Латинской, примечание переводчика. Подобные слова вырывались у Гогена под влиянием гнева и усталости. Правда, он не скрывал от Мэтты своих обид. Он горько упрекал ее за то, что она пишет редко или вообще не пишет. «Ты дуешься на меня, чтобы потешить свое самолюбие. Ладно, одной низости больше или меньше, какая разница? Бог мой, если ты считаешь, что ты права, продолжай в том же духе, это делает тебе честь».